Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Сегодня, значит, Даниил будет выступать на радио в эфире, поэтому я сегодня подменяю, значит, за нас обоих буду, значит, вести ЦИПСО. Сначала начнем с тем, на которые надо обратить внимание, а потом уже ко всему остальному. На канале, на телеграм-канале «Крепкое слово» было выложено видео, где, значит, наш военнослужащий, находясь на излечении, да, значит, ему набрал сначала медик его подразделение, да, которое явно было видно и слышно, не очень ласково с ним обращалось к нему. Потом инициативу перехватил его командир, который, ну, судя по всему, было по его разговору, было понятно, что это полный мудак. Вот. И, собственно говоря, военнослужащий записал это все на диктофон и выложил в сеть. Да. Многие начали говорить, да, это он специально не хочет воевать, он не хочет воевать. Я могу так сказать, ребят, человек, тем более он там сказал, я, говорит, доброволец. То есть я пришел на фронт добровольно. То есть человек пришел, значит, воевать за родину, да, и мы видим по отношению руководства к нему, да, просто скотское. То есть помимо того, что человек может там рискует своим жизнью, здоровью и так далее, да, к нему отношение скотское, а должно быть наоборот человеческое, потому что человек может в любой момент погибнуть, но он должен чувствовать себя человеком, да. Вот. И многие там начали, такое нельзя, нельзя поднимать, это ЦИПСО. Если такое не поднимать, то этих случаев, и они будут не уменьшаться, а их будет становиться все больше. Да, их будет все больше. Да, и так, значит, мне начали писать там военнослужащие, админ, ты типа только проснулся, что ли, такого полно везде. Вот. Но то, что нам попадает, да, мы это стараемся как-то вот, значит, представить общественности, в том числе, чтобы на это обратили внимание. Вот, потому что всем известный случай, который был вот, с Эрнестом и Гудвином, его вроде как замяли. Да, им сказали, что они там чуть ли сами не случайно там оказались, проведены были какие-то проверки и так далее. Вот. Сейчас оказывается, значит, я сейчас могу ошибиться, значит, имя, фамилия человека я не вспомню, но, значит, он, значит, капитан, там, офицер-подводник, и вот он часто очень был у Стрелкова, и недавно он был на одном из, значит, эфиров и озвучил, что там новые обстоятельства в этой проверке всплыли, появились какие-то боевые распоряжения, которые полностью, значит, переворачивают картину с ног на голову, да, так, ту, которую, значит, описывали известные военные корреспонденты. Вот. Поэтому таких случаев полно, с беспределом, с неправильным отношением к военнослужащим, к пехоте, к штурмовикам и так далее. Да. Мы обязательно будем это их озвучивать. Почему? Потому что всегда нужно ставить себя на место этих людей. Вот если вы будете ставить себя на место этого человека, а не на место офицера, который просто посылает и говорит, идите, там никого нет. Хотя уже, в принципе, да, появились дроны, и все уже должны знать, кто куда кого посылает. Но так как у нас есть, значит, такая ситуация, что людей, которые должны заниматься разведкой и, значит, исследовать обстановку, да, их посылают, значит, на штурмы. Поэтому у нас командиры не знают, что там кто-то есть или там никого нет. Потому что если бы, значит, специалистов по БПЛА не посылали бы на штурмы, то и командир бы знал бы, что там находится у него. А так как он отправляет, значит, операторов, то он ни хера, собственно говоря, не знает. Поэтому там никого нет, идите туда. Вот. И когда вы себя будете ставить на место этих солдат, то вы тогда перестанете говорить глупые вещи по поводу сбросов ЦИПСы и так далее. Вот. Когда к вам будут относиться как, значит, грязи, вот тогда вы, собственно говоря, и прекратите писать вот эти ерунду, что вот он закосил, он то, он все, он так далее. Человек пришел воевать добровольно, к нему должно быть соответствующее соответствующее обращение. Да. Вот многие там ставят в пример ЧВК Вагнера, что там жесткая дисциплина была, там могли спрашивать, но я вам могу так сказать, что там могли спрашивать, это все работало в обе стороны. То есть там могли спрашивать подчиненных за невыполнение каких-то мероприятий, да, но и там могли спрашивать и с командира, если он полный дурак. Вот, да? А здесь как бы так система построена, что ты спрашивать не можешь, и еще и тебя и защищают, да? Если ты, ну, грубо говоря, некомпетентен. Вот, поэтому эти случаи обязательно будут подниматься на нашем канале. Что еще хотел сказать? Значит, вот недавно было видео, где девушка, да, значит, там памятник, значит, которые либо снесли, и что-то такое, сейчас уже не вспомню. Значит, она там была с российским флагом, ее задержали, и она там дает, значит, объяснение, что она никогда не забудет, значит, эти события в Одессе, она сама, я так понимаю, с Одессы. Эти события, которые были, когда, значит, Дом профсоюзов подожгли, она об этом говорила, да. И вот появились, значит, в СМИ, я не знаю, непроверенная информация или проверенная информация, о том, что эта девушка уже, значит, скончалась в СИЗО, да, то есть, получается, ее там замучили, у нее там проблемы с сердцем, да, и начались, ну, так, официальная версия, да, и вроде как она скончалась. Вот интересно уточнить, действительно ли эта девушка скончалась, да, и если ее замучили за ее позицию, видео, где она высказывается конкретно и обвиняет, значит, ту власть, которая сейчас находится на Украине, есть, надо установить эту девушку и, собственно говоря, чтобы она была одной из, значит, символов, да, вот этой военной специальной операции. Потому что у нас есть много символов, у нас есть люди, которые погибли, да, на этой операции, значит, там погибли мученически, там, да, вот, допустим, Дарья Дугина, да, взорвали ее, потом Лален Татарский, да, то есть мы видим, что такой режим, да, который занимался террором, вот он, значит, так действует. Да, и вот, ну, необходимо, я считаю, что эту девушку надо установить, если она действительно погибла, если мы ее не можем вставить в обменный фонд, то мы должны знать, кто она по фамилии, все, и об этом должны знать многие, да, что вот у девушки, у нее оказалось позиция, да, более мужественная, чем у многих мужчин. Это надо сделать обязательно. Вот. Что я хотел еще сказать. На фронте у нас имеется успех, да, на Курском направлении. Значит, мы наступаем периодически. Противник, чтобы нас хоть как-то сдержать, там, контратаковать пытается. Да. Там такой временный успех то у нас, то у противника. Мы потихоньку давимся, давим. Противник, значит, все равно он вынужден будет отойти. Мы ему создадим такие условия, да, мы видим, что очень много кадров нанесения ударов, значит, с ударных дронов наших, да, это не все уже, вот это не бомбочки кидаемые, а уже конкретно работают ракеты, все в стиле, в американском стиле риперов, да, вот этих ударных дронов, которые, байрактаров, значит, риперов, да, когда ты просто не знаешь, что за тобой наблюдают, и прилетает ракета и тебя уничтожает. То есть там активно все это работает. Вот. Поэтому противник будет терпеть, но тем не менее, значит, это все уже будет длиться недолго. И сегодня я смотрел, значит, снова мои любимые каналы, да, значит, Игорь Масичук, который там у нас в розыске находится и уже осужден там неоднократно, да, вообще просто в открытую призывает к мирным переговорам, потому что говорит, что если сейчас мы в ближайшее время не попытаемся договориться с Кремлем, то у нас скоро такой возможности не будет. То есть, возможно, там, к февралю у нас уже такой возможности не будет, мы можем потерять государственность. Типа вот фронт рухнет, и если сейчас мы можем еще договариваться, то там, вот, в ближайшее время мы сможем, но нам придется уже капитулировать. То есть мы, говорит, уже не сможем переговоры вести, нам придется капитулировать. Вот. И, собственно говоря, смотрел еще там экспертов несколько, да, которые говорили уже о том, значит, если раньше все обвиняли Путина, там, называли его там, последними словами, там, маньяками и так далее, и как только не называли, сейчас, как бы, чтобы держаться этой повесточки, они продолжают это делать, значит, там орки, там все, ну вот это все кино как бы еще звучит, но оно уже звучит немножко не так. Сейчас уже выходит, значит, на первые позиции немного другие вещи, что вот... Мы могли бы все это избежать. Россия всего-навсего хотела, чтобы Украина была нейтральной, и чтобы, значит, мы просто не вступили в НАТО. Типа вот Путин об этом открыто заявлял, и мы же могли договориться. Вот посмотрите, типа вот Казахстан типа нейтральный, он и с Западом, и с Россией ведет переговоры. Вот Армения там тоже смогла договориться, и то есть и нам надо было договариваться, и все было бы у нас типа хорошо. Ну и вот, значит, теперь, если раньше обвиняли только, значит, нашего верховного главнокомандующего в наступлении, да, и в агрессии, то сейчас уже потихоньку повестка делает так, что крайним становится Зеленский, да, что это вот Зеленский, получается, там трижды или четырежды не хотел договориться. То есть сначала Путин предупреждал до СВО, что вот, ребята, давайте вот, типа, переговоры вести, вот, НАТО, там, мы типа не приемлем это и так далее. Типа Зеленский это все отверг, да, потом, значит, началось СВО, потом был турецкий формат переговоров, тоже, да, приехал, значит, Джонсон, пришибленный этот, значит, Зеленский тоже продолжил воевать, да, потом говорит, что было вот это наступательное действие на Харьков и на Херсон, да, когда у Украины были позиции более сильные для переговоров, и надо было выходить на переговоры с сильных позиций, значит, но тогда, значит, они, ребята поверили в себя и решили, что они будут пить кофе в Ялте, да, снова отказались от переговоров, да, когда мы были со слабых позиций. Вот, сейчас, значит, мы дальше начали... уже активизировались, отбили контрнаступление, перешли сами в наступление, уже, как мы видим, в успешное наступление, да, и тоже здесь Зеленский, значит, отказывается, то он будет переговоры проводить, то не будет, то какой-то будет какой-то мирный формат, то не будет, в общем, пускает пыль, ездит, значит, по всем странам, да, как, значит, Анатолий Шарий сказал, что уже объездил там за неделю больше стран, чем travel-блогер. Это давай достаточно забавно все это звучало. Вот, мы видим, что он все равно ездит, клянчит, там пытается как-то попасть в НАТО. Ему, значит, в НАТО, в альянсе раскол, часть стран хочет, чтобы Украину взяли в НАТО, часть не хочет. То есть перспективы туманные. И вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, значит, он всячески это отдаляет, да, и вот, значит, казалось бы, те люди, которые радикальные, да, считались у нас в стране, да, и на них там заочно возбуждались уголовные дела, и заочно их осуждали, они уже говорят, садитесь за стол переговоров с Кремлем, как можно быстрее, решайте, потому что... Сейчас воюют пенсионеры, и пенсионеры говорят, нас специально там отправили всех на войну, чтобы не платить нам пенсии. И вот осталась, да, скажем так, самая перспективная часть населения мужского на Украине, это 20-летние и 25-летние, которые вроде как пока не должны ехать на войну, но если сейчас Украине вновь пообещают вооружение, им-то надо будет, чтобы кто-то с этим вооружением воевал, и получится, что Украина будет использовать самое вот молодое, перспективное свое население в этих оставшихся наступлениях. Да, понятно, что их осталось немного. Понятно, что это, ну, еще хватит понаступать, побороняться. Но максимум год. Вот, ну максимум год. То есть вместо того, чтобы сохранить как можно больше людей, значит, Зеленский все равно пытается, значит, продолжать дальше войну и гробить людей. Да. И об этом говорят, значит, говорят все, значит, ресурсы противника, да, адекватные, которые без... Да, мы видим даже вот герой Украины Верес, да, значит, ну, такой достаточно легендарный комбат со стороны Украины, он уже говорит, о каких границах 91-го года вы говорите, если мы двигаемся в обратном направлении. То есть человек на фронте, человек видит реальную ситуацию, человек видит, да, что при каких затратах людских там, ему удается или не удается сдерживать наши какие-то наступательные действия, да, он все прекрасно понимает, что рано или поздно фронт будет прорван, и, значит, он просто посыпется, да, как уже я слушал. Там есть Олег Стариков, ну, такой достаточно забавный человек, в плане, ну, забавный, ну, не потому что он смешной, он там делает не достаточно, ну, как интересные прогнозы, видно, что человек образован в военном плане, да, у него советская школа, значит, военная, да, он заканчивал советские вузы еще, да, потом работал долгое время в СБУ, то есть в контрразведке, то есть это не человек просто, который сказал, я буду военным аналитиком, да, я играл в компьютер, примерно знаю, как там что, и, собственно говоря, я военный аналитик и военный эксперт, да, то есть человек прошел определенную школу военную, он служил в погонах, он знает, как устроено все внутри, он читал умные военные книжки, потом работал в спецслужбах, да, и примерно он понимает все, да. И если раньше, значит, он говорил о том, что кризиса никакого нет пока что, да, противник там двигался раньше 50 метров в сутки, а сейчас 500, но это не кризис, да, то сейчас, значит, вот уважаемый эксперт с той стороны, он говорит, что нам придется выравнивать фронт, то есть... Как Даня говорил, что противник находится в подкове внутри, мы в подкове снаружи, и так как сил не хватает, да, у противника, и мы в некоторых местах просто продвигаемся, как ходим, просто ездим на мотоциклах. Да, мыши рокеры с Марса, да, вот как в мультике сели и поехали. Вот, то он говорит, что нам придется делать фронт плотнее, а значит, вот эту подкову им придется выравнивать, да, то есть ее, она вот растянута, а им для того, чтобы фронт был плотный, им придется вот ее не растягивать, а сужать, да, чтобы, значит, количество войск было на одном направлении больше, да. Вот забавно так, да, вот буквально там пару месяцев назад никакого кризиса не было, а сейчас уже придется фронт, значит, откатывать и сужать, да, для того, чтобы, значит, хватало бойцов. Но это я говорю не к тому, чтобы поржать, да, это я говорю к тому, что, как, собственно говоря, меняется ситуация. С каждым месяцем видно, что крах просто неминуем, да, и даже если вдруг, вот как сейчас говорят, что вот сейчас ракеты дадут и на 1000 километров, да, это будет неприятно. Это будет неприятно. Никто не говорит, что когда будут прилетать ракеты там, ну, в те города, которые ничего не прилетало никогда во время вот этих боевых действий. Да, и это будет очень громко. Да, потому что все, кто связан, значит, с боевыми действиями, они уже это все на себе ощутили, да, когда громко все. Вот. Но гражданские люди, конечно же, будут удивляться сильно очень, что такое, оказывается, что 2 года такое происходит, 3-й год. Да. Но... На ситуацию это никак не повлияет. Да, это будет нам неприятно. Да, значит, мы будем какие-то потери нести, какую-то технику терять. Но это уже на ситуацию никак не повлияет. Потому что, значит, ресурс у России стратегический, он намного выше, нежели чем ресурс у противника. Да? И даже в странах НАТО это прекрасно поняли, что... Никто просто так не справится с Россией. И они уже заявляют об этом открытым текстом, что Россию просто так никто не победит. И, конечно же, возможно, когда обещали, значит, украинцам какую-то помощь, что вот-вот, если что, мы там подставим дружеское плечо. Дружеское плечо заключалось только в том, что им давали значит, какую-то технику, которая уже отслужила, да, ну и немножко ракет, чтобы они могли хоть как-то сдерживать наши какие-то наступательные действия, бить по складам и так далее. Вот. Поэтому риторика кардинально поменялась. Да, это, конечно же, ни о чем пока не говорит в плане того, что ты что услышал у них и принимать все это за чистую монету, но, конечно, официальные лица могут использовать любые дезы, да, вбрасывать в СМИ, там, что мы готовы к переговорам, а сами могут готовить какое-то наступление из оставшихся бедолаг. Может и такое быть, да? Но все лидеры мнений адекватные, назовем это так, да, адекватные это в плане не из-за их прошлого, что они там у нас где-то здесь в розыске и запрещенные и так далее, а в плане того, что они понимают ситуацию, они видят уже, что крах неминуем, да, и они кричат во все утюги для того, чтобы что-то изменить, чтобы спасти оставшееся мужское население, которое сейчас попросту гробит Зеленский. Вот. Поэтому у нас в данном случае на фронте все более или менее позитивно, за исключением, что надо, значит, навести порядок. Да? Порядок, вот, собственно говоря, вот с этим вот скотством, которое, значит, происходит, да, когда героев, которые идут на штурмы окопов, многие из них идут на штурмы в один конец, то есть человек, когда идет на штурм, он в любой момент может погибнуть. И получается так, что к нему еще отношение непонятно какое. То есть вместо его вот этот командир, который на штурм не ходит, а он сидит там вот с этими, значит, женщинами-врачами в уютном кабинете, вот как там трехкомнатный подземный дом построили, да, он должен этих бойцов, которые ходят на штурм, он должен носить на руках. Просто носить на руках, что они у него есть и что они ходят на штурм, да, а не вот такое скотское отношение, как мы вот послушали, значит, вот на этой видеозаписи. Вот, поэтому если вы боретесь за престиж армии, да, если вы хотите прикладывать все усилия к тому, чтобы, значит, военных уважали, то вот надо навести какой-то порядок. Потому что будет очень забавная, значит, картина, как, собственно говоря, наверное, после каждой войны, да, когда настоящие герои все погибнут в боях, а вот такие вот, значит, люди, которые своих подчиненных называли уёбками, будут обвешаны все вот так вот медальками, как новогодние елки, да, и будут, значит, мелькать по телевизору. Этого быть не должно. На телевизоре должны быть настоящие герои, без рук, без ног, которые свое здоровье отдали ради общей победы. Об этом не надо забывать. А то, если у нас есть какие-то позитивные, значит, моменты на фронте, мы уже на подобное, значит, перестали обращать внимание. Вот. Поэтому ЦИПСА будет смотреть за этим всем. Понятно? Так что всем всего хорошего. До завтра.